Глава 10. Миранда Саблезуб. Возвращение домой оказалось вовсе не таким триумфальным, как я надеялась. Мало того, что мы не принесли победу, так и еще оставили на Элоне троих членов команды. Это было настолько сокрушительное поражение, что когда ректор поприветствовал меня, я не смогла даже посмотреть ему в глаза. И это называется капитан команды. Грош цена такому руководителю. «Поздравляю, мисс Саблезуб!» Поймав мою руку, ректор энергично потряс ее. «Несмотря ни на что, это была блестящая игра. Искренне надеюсь, что в следующий раз вы постараетесь лучше. Если он будет этот следующий раз». Мы прибыли на стационарный портал Академии Золотых. И несмотря на самый разгар рабочего дня, кроме ректора, нашу команду встречали друзья, родственники и болельщики. Вокруг было довольно шумно. Но все стихло, как только к нам прорвалась группа драконов в форме правоохранительных органов. «Мистер Бьерн Лоран», — вперед вышел самый старший из них, — «по законам Веригии вы арестованы. Прошу пройти с нами и не оказывать сопротивления». Рыч, бросив на нас тоскливый взгляд, молча повиновался. Я знала, что так будет, но не готова была смириться. «Стойте!» Я бросилась на перерез конвою. «Вы не можете вот так его забрать!» «Уйдите с дороги, мисс!» Один из драконов красноречиво положил руку на свое оружие, готовясь пустить его в ход. «Не мешайте правосудию!» «Да какое в бездну правосудие!» — рявкнул я. «Хоть в родном-то мире вы можете не обращаться с ним, как с преступником! Вас там не было, чтобы судить! Рыч защищал!» «Это не наше решение, мисс!» — миролюбиво ответил дракон. «Мы всего лишь исполняем приказ!» Одна часть меня прекрасно это понимала. Вряд ли бы судья сам приехал в академию, чтобы лично арестовать провинившегося игрока. И все же. «Мы отвезем мистера Бьерна Лорана к нему домой», — продолжил мужчина, «все еще не делая попыток убрать меня со своей дороги. Он будет под домашним арестом. Тюремное заключение ему пока не грозит». Это меня убедило, и я отступила в сторону. «Мы тебя вытащим», — пообещал я Рычу. Но он даже не посмотрел в мою сторону. И это неожиданно задело меня за живое. Неужели он уже успел пожалеть о том, что совершил сгоряча? Или и вовсе обвинил меня в произошедшем? Но в любом случае, моя первоочередная задача была вытащить его, а потом уже смотреть, что из этого выйдет. Я не стала ждать, пока его уведут, и отвернулась. Судя по тому, что гомон вокруг возобновился, представители правосудия покинули академию вместе со своим подопечным. А мне, похоже, пора было вернуться к своим обязанностям. Будто прочитав мои мысли, тренер Эйлор положил руку мне на плечо. «Через 10 минут собрание в моем кабинете. Надо кое-что обсудить». «Конечно». Я огляделась по сторонам в поисках знакомых лиц, но никто из моей многочисленной родни не пришел меня встречать. Даже младшие братья, которым я практически заменила мать. Не значило ли это, что с ними что-то случилось? Иначе почему я их не увидел в такой важный момент своей жизни? Меня охватило желание немедленно отправиться домой, останавливало лишь чувство ответственности перед командой. Однако кое-что я могла сделать прямо сейчас. «Мистер Эйлор», — прорвавшись сквозь вновь зашумевшую толпу, я догнала тренера. Он как раз направлялся к выходу на поле для драгонбола. «Что?» — мужчина обернулся, не переставая хмуриться. Мне оставалось лишь догадываться, какие мрачные мысли блуждали в его голове, но наверняка это было непосредственно связано со сложившейся ситуацией. «Можно мне одолжить ваш вещатель?» – спросил я прямо. Никто из саблезубов не явился в академию. «А твой где?» – он поднял голос, и мне потребовалось усилие, чтобы не втянуть голову в плечи. «Не стал брать в поездку, чтобы с ним ничего не случилось», – отозвалась я, как могла, холодно. «У нас один вещатель на семью». Мистер Эйлвар нахмурился еще сильнее и, порывшись в сумке, протянул мне свое устройство связи. Поблагодарив, я не стала терять времени и тут же написала сообщение на домашний вещатель. Кто-то всегда был поблизости и мог ответить. Но прошло уже несколько минут, а я так и не получила ни единой строчки. Задумчиво жуя губу, я снова догнала тренера, который ушел вперед. «Не отвечают», — сказал я, пытаясь скрыть тревогу в голосе. Мистер Эйлор резко остановился и повернулся ко мне. «Да чтоб вас!» — цыкнул он, и раздраженно посмотрел куда-то в сторону. «В таком случае тебе лучше отправиться домой. Вдруг что-то случилось?» «Спасибо», — выдохнул я, и тренер махнул рукой. «Ну, давай, иди уже». Потом прорычал что-то себе под нос и устремил на меня пылающий взгляд, сказав тише. «Ступай и убедись, что дома все в порядке. Потом свяжись со мной». Я не знала, какая семья была у мистера Эйлора, но наверняка хорошая, раз он ставил их на первое место в своей жизни. И, судя по всему, это было взаимно, чего нельзя сказать обо мне. Протяжно вздохнув, я протянула мужчине его вещатель. «Спасибо, мистер Эйлор», — сказал я тихо. «Я действительно лучше пойду». «Иди», — кивнул он. «Я сегодня поговорю с адвокатами. Узнаем, какие у нас шансы и какую лучше выбрать стратегию. Предупреждаю сразу, никакой самодеятельности. А то я вас знаю. Пусть над делом вашего товарища работают профессионалы, а вы просто делайте то, что вам скажут. Понятно?» «Еще как», — кивнул я. Хотя в голове у меня уже сложился довольно смелый план, и я не собиралась отступать от него, несмотря на все предостережения. «Утром первым делом загляни ко мне». Тренер так пристально посмотрел мне в глаза, что я невольно смутилась. Он тихо хмыкнул и покачал головой. Ему не нужен был мой ответ. Слишком хорошо мы успели узнать друг друга за короткое время. «Я не наделаю глупостей», – тихо сказала я. И, развернувшись, побежал через поле к главному зданию Академии. Чувство тревоги за братьев усилилось, и я едва сдерживал, чтобы не обернуться и не полететь немедленно. А потом все же плюнул на все условности и позволил превращению захватить меня. Пропустив между губ струю горячего черного дыма, я с тихим рыком взвился в небо, стремясь как можно скорее преодолеть немалое расстояние до самой злачной части Пантереи, где располагалась резиденция клана Саблезубов. До отправки в Элон у меня всегда был с собой вещатель. Старая черно-белая модель, приобретенная в комиссионном магазине на собственные деньги. На глянцевом корпусе были потертости и, кажется, даже след от зубов. Но главной особенностью было то, что о нем не знал отец. Даже не подозревал о его существовании. И это был наш с братьями большой секрет. Дело было в том, что я могла бы иметь вещатель новейшей модели, если бы повиновалась воле своего отца. Но пока я еще сопротивлялась, хотя прекрасно понимала, когда придет время, я займу свое законное место в клане и исполню свой долг перед семьей. Практически перед тем, как я улетела, отец обнаружил у меня вещатель, и вместо того, чтобы устроить громкую сцену и отчитать меня за неповиновение, он просто выкрал его, стащил из моей сумки, пока я отвлеклась, и оставил записку с напоминанием, что не стоило мне злить Алладора Саблезуба. Вероятно, моим братьям тоже досталось, и их лишили доступа к стационарному домашнему устройству. Зачем я солгала тренеру Эйлору? Я и сама не знала. Наверное, просто не хотела, чтобы он вникал в мои семейные проблемы. Ему и без того хватало причин для головной боли. Я искренне восхищалась этим мужчиной, наблюдая за ним достаточное количество времени. Несмотря на вспыльчивый и импульсивный характер, он по-своему заботился о каждом члене команды. Он прекрасно знал о проблемах Шелли и позволил нам с Бьёрном восстановить справедливость. Но я знала, что девицам из поддержки досталось и от него. Наш тренер готов был до последнего бороться за Бьёрна. И я на самом деле переживала, что это втянет его в неприятности, которые он не заслужил. Рыч влез в драку, потому что думал, что чем-то обязан мне после того, как мы переспали. Но на самом деле для меня это ничего не значило. По крайней мере, я пыталась себя в этом убедить, пока окончательно не запуталась. В любом случае, в том, что Бьёрн повел себя как агрессивный ублюдок, была полностью моя вина. И если кто-то и должен был ввязаться в неприятности, то это я. Почему я была так уверена, что это судебное разбирательство будет дурно пахнуть? Потому что от всей этой игры изначально разило, с первого же момента. Начать хотя бы с того, что Кэрри играли на своей территории, что было запрещено правилами Межмирового спортивного комитета. И эта несправедливость, что среди равных всегда находились те, кто равнее, вызывала во мне бессильную ярость. Я не могла в одиночку начать борьбу с коррупцией на самом высшем уровне. Но я могла добиться правды для Бьёрна. Холодный ветер немного остудил мою голову, и, приземляясь на юго-западной части Пантерии, я уже могла мыслить трезво. Пройдя по знакомой дорожке, я привычно остановилась перед высокими кованными воротами, чтобы защитная магия опознала меня и дала пройти. Когда ворота распахнулись, я пошла по хорошо утоптанной дороге к дому. Система оповещения уже дала знать моей семье о моем прибытии, и я не удивилась, увидев на крыльце нашу домработницу Марию. Эта женщина практически заменила мне мать. Я с сожалением отметила, что на загорелом лице появились первые морщины. Время не щадило никого. «Добро пожаловать домой, Милдрагу!» Женщина распахнула объятия, и я, не задумываясь, нырнула в них, позволив себе на мгновение забыть обо всех заботах. От Марии пахло свежей сдобой, яблоками и корицей. А это значило, что, по крайней мере, у меня этим вечером намечается восхитительный десерт. «Как дела дома?» – спросила я приглушенным голосом. «Мистер Аладор уже в курсе, что произошло на Элоне, мисс Миранда, и он этого так не оставит. Ну, хоть в этом отец был на моей стороне». «А мама?» – спросил я, ни на что особо не надеясь. «Еще не вернулась», – вздохнула Мария, обхватив мое лицо ладонями, звонко чмокнула меня в обе щеки. «Она не увидит, как вы похорошели, мисс Миранда, и по возвращении будет кусать локти». «Это вряд ли». Мама благополучно пропустила все этапы моего взросления. А Колин и Грейсон, мои младшие братья, наверняка уже забыли, как она выглядела, потому что ее никогда не было дома. Далила Артас была чистокровной драконицей и известной художницей, и мир фантазий полностью поглотил ее. «Проходи скорее, Милдрага», – спохватилась Мария и отступила в сторону, позволяя мне проникнуть в приятную прохладу дома. Авадор саблезуб любил комфорт и простор и никогда себе ни в чем не отказывал. Чего нельзя было сказать о его детях. Он всего добился сам и предпочитал, чтобы мы прошли по его пути. Только так можно было выковать из себя достойную личность. А так как мне досталось мамино наследие и ее огромный потенциал и магический резерв, отец только меня видел в роли своего преемника. «Как парни?» – спросил я. Мне ужасно хотелось увидеть их и узнать, не наказал ли их отец. Но тот, скорее всего, уже ждал меня в своем кабинете. И я должна была проглотить эту горькую пилюлю, встретиться с ним ради Бьорна. «Да что с ними сделается?» – всплеснула руками Мария, будто уловив на моем лице тень беспокойства. «Растут, озорничают, получают свои первые жизненные уроки. Это то, от чего я всеми силами хотела их оградить. Но мой отец задался целью вырастить настоящих мужчин, потому что в будущем они должны были стать самыми верными моими подчиненными, на которых я могла бы положиться в любой, даже самой сложной ситуации. Аладор саблезуб все еще свято верил, что когда-нибудь я соглашусь». Еще раз обняв Марию, предвкушая потрясающий десерт, я прошла в кабинет отца. Мне не пришлось стучать, потому что дверь была широко распахнута. Мой патрон сидел за столом, изучая какие-то бумаги. Но мне показалось, что это всего лишь видимость. Он меня ждал. Окно за его спиной было открыто, впуская в кабинет свежий воздух и аромат ягод, который доносился с виноградников. Урожай давно созрел, но отец всегда оставлял его на лозе на 1-2 месяца, чтобы тот набрал сахара. «Доброго дня, отец!» Поздоровалась я и опустилась в кресло для посетителей. Стоять перед ним мне не позволило мое ослиное упрямство. «Доброго дня». Он оторвался от своего занятия и посмотрел на меня. В темных глазах затаился холодный блеск, который не предвещал ничего хорошего. «Я рад, что ты не стала задерживаться и явилась сразу после прибытия. Можешь не рассказывать, что произошло на игре. Мне уже обо всем доложили». Кто бы сомневался. Я сильнее сжал пальцы сложенных на коленях рук. «Сейчас начнется». «Как я и говорил, ты тратишь время на глупости». Отец отложил в сторону документы и направил на меня все свое внимание. «Более того, ты могла пострадать. Скажи, ты вообще не думаешь о своих обязательствах?» «А ты не думаешь о своих?» Уже привычно огрызнулась я. «Быть хорошим отцом, например». Раньше на такие выпады Авадор Саблезуб мог ответить звонкой затрещиной. Но в этот раз он лишь снисходительно усмехнулся. Это было более чем подозрительно. Отец явно решил сменить тактику, а я как раз собиралась спросить его о продолжении. «Даже отрицать не будешь?» Я снова попыталась вызвать в нем ярость, Злой, орущий Аладор Саблезу был непонятнее, чем этот новый незнакомый. «Плохой отец». Он побарабанил пальцами по столу. «Не приложил бы столько усилий, чтобы отомстить за свою драгоценную наследницу». «Что?» Его улыбка напоминала хищный оскал, и от этого у меня по спине побежали мурашки. «В каком смысле отомстить?» — спросил я хрипло. «Я знаю, что тут блохастый Кэрри играл нечестно. Он напал на тебя и понес заслуженные наказания. Можешь не волноваться. Этот ублюдок никогда больше не будет играть в Драгонбол». Мне ни капли не жаль было кота капитана. Но что, если эта месть принесет еще больше проблем Бьорну? «Не волнуйся». Отец, похоже, неверно расценил мое беспокойство. «Никто никогда не узнает о твоей причастности. Все спишут на несчастный случай. Мои люди не раз такое делали». «Дело не в этом». Сглотнув, я подалась вперед и заглянула в глаза отца. «А в чем же?» — откликнулся он. «Проблема не в Кэрри. Рыба, как известно, гниет с головы, и вся наша спортивная система пошла по одному месту. Просто потому, что место у руля занял не тот персонаж». «Что за персонаж?» Лениво поинтересовался отец. Он выглядел практически равнодушным, но я знал, что он слушал и запоминал каждое мое слово, чтобы, возможно, впоследствии использовать полученную информацию против меня. «Амадей Мизериус», с легкостью сдала я ублюдка, который устроил нам столько гадостей. «Член спортивного комитета Веригии. Это он подстроил то, что Кэрри играли на своей территории. Дома они, конечно, чувствовали себя неуязвимыми и вели себя слишком нагло». «Насколько нагло?» – проницательно спросил мой родитель. «Не предупредили нас об особенностях своей физиологии, в результате чего ночь перед игрой была для нас крайне нервной, утомительной и бессонной». «Вот как значит». Он снова побарабанил пальцами по столу. «Амадей Мизериус. Хорошо, я побеседую с ним в ближайшее время». И под этим «побеседую» явно подразумевался не разговор. Но на этот раз я не имел ничего против. Что я в полной мере унаследовал от отца, так это его безжалостность. При этом он мог горячо и преданно любить свою семью, но быть его врагом я бы не захотела. «На ужин останешься?» — спросил отец, решив, видимо, что разговор окончен. «Останусь», — кивнула я. «Видишь ли, это еще не все». «В каком смысле не все?» «Ты должна быть в курсе, что после инцидента один из наших игроков набросился на Кэрри, чтобы отомстить за меня». «Да, горячая голова Лоран», — хмыкнул отец. «Похвальный поступок». «Насколько похвальный?» — осторожно поинтересовалась я. Отец окинул меня внимательным взглядом. «Ты совершенно не умеешь лгать», — поморщился он. «Хочешь вытащить его из передряги? Чувствуешь себя виноватой?» «Чувствую себя обязанной». Я знал, на какие кнопки давить. Чего Аладор Саблезуб не переносит, так это быть в долгу у кого-то. «Это будет не так просто», — нахмурился он. «Взялись за него плотно. Такое ощущение, что конфликт между Веригей и Элоном гораздо глубже. А этот Лоран просто неудачно попал под раздачу». «Из-за меня», — напомнил я, заметив, что отец задумался. «Кажется, у меня появился шанс заручиться поддержкой влиятельного гражданина не только Пантереи, но и всего королевства». «Не волнуйся, у меня есть план. Хоть и рискованный, но...» «Ну, тебе не хватает средств и связей для его осуществления». Отец сложил пальцы домиком и уставился на меня. «Рассказывай, что придумала». «Все довольно просто. С Бьорна снимут все обвинения, если он окажется моим истинным». Брови отца взметнулись вверх. Но он ничего не сказал. «Я подумал, что у тебя наверняка есть знакомый специалист, который мог бы поделать брачную татуировку». «Действительно». Отец покачал головой, глядя на меня из-под нахмуренных бровей. «Этот план мало того, что рискованный, так еще и никуда не годится. Но теперь я знаю, что этот парень тебе как минимум нравится. И ты с ним спала». «Спала», — не стала скрывать я. Отец был в курсе моей насыщенной сексуальной жизни и никак в нее не вмешивался, считая, что мне просто нужно время перебеситься. «Ладно тебе. А как мы поделаем татуировку ему? Лоран, насколько я понял, под домашним арестом, и посетители к нему не пускают». «Вот тут я закусила губу, и понадобятся другие твои специалисты». Аладор саблезубо ухмыльнулся, как будто ему в руки попала крупная добыча. Я дала ему сильный козырь против меня, но была готова к любым последствиям. «Ты же понимаешь, что я не стану делать это просто так?» – ожидаемо спросил отец. Я кивнула. «Каким будет твое условие?» Мой голос прозвучал сухо и по-деловому, не выдавая эмоций, которые полыхали внутри. «Его я озвучу тебе после», – самодовольно усмехнулся отец, как будто заключил самую лучшую в своей жизни сделку. «А до тех пор ты будешь мне должна». Я обреченно кивнула и поднялась со стула. Разговор был окончен, договоренности достигнуты, и перед ужином мне хотелось увидеться с братьями. Покинув кабинет отца, я направилась в комнате мальчишек, держа голову высоко поднятой, чтобы злые слезы, что закипали в глазах, не пролились наружу.